Глава 4. Колыбель Сигурда. Элир, вы абсолютно уверены, что этот барон Водевиль именно то, что нам нужно? Сайлор был в глубоком недоумении. Даже отсюда видно, что это прожженный мошенник и плут. Каких еще поискать? С чего вы решили, что он станет нам помогать? И он даже не из детей Рагнара, подсказала Ева, делая вид, что ее спор не интересует. Мой мальчик. «В этом вся и соль. Он единственный, о ком я слышал, и он хорош в собирании слухов и другой полезной информации». Элир указал на фото на мониторе. «Точно вам говорю. Это идеальный кандидат для наших целей. Ничто не проходит мимо его глаз и ушей». «Но позвольте, откуда вы его знаете? Вы лично знакомы?» «Скажем так, я подписан на его канал в Галанете». Смотрю иногда его стримы, на которых Водевиль собирает донаты себе на вставные зубы, которые теряет завидной регулярностью после каждого посещения бара. А еще мечтает скопить на новые бионические протезы ног, потерянные им в битве с торгоидами, и переспать с одноглазой воительницей Асторией, женой лидера фракции «Дети Рагнара». Водевиль — единственный, кто предельно честно и без купюр освещает жизнь в колыбели Сигурда, рассказывает о трудностях жизни, о мечтах обычных работяг, ухитряется едко высмеивать детей Рагнара, и при этом до сих пор жив, что удивительно. Если Алёшин пролетал где-то неподалеку, Водевиль это узнает и сэкономит нам массу времени на поисках. Стим слушал вполуха, пребывая в раздумьях. Каскадные прыжки завершились еще неделю назад, и с тех пор Антикитера находилась в свободном дрейфе в открытом космосе. Элир выбрал обширное астероидное поле, откуда в скрытом режиме они и осуществляли сбор развединформации и перехват переговоров между кораблями пиратов. Как они и предполагали, пираты не сильно заботились о шифровании своих радиопереговоров, и круглые сутки на открытой волне только и делали, что переругивались и трепались между собой. Еще ни разу за целую неделю никто из них и словом не обмолвился о планировании нападения на грузовые корабли или конвои. И это как раз не удивляло. В этом регионе космоса их не было. Ну или почти не было. Все знали, что это за место, и потому облетали стороной местное звездное скопление. Что пираты тут ловили или кого? Может быть, они, как и мы, в засаде? Тогда почему не заботятся о скрытности? «Пираты оживились. Что-то происходит», — доложила Ева, включив сирену тревоги. Быстро занимая свое место, Элир распорядился строго соблюдать режим радиомолчания. И ничем не выдавать нашего присутствия. Только наблюдение, никаких действий. Фиксирую формирование варп-портала. Может, это и есть цель их ожиданий? Не уверена, Кэп. Портал необычного типа. Такие я еще не видела. Пространство сгущалось спиралью, исторгая из условного центра алые разряды. В какой-то момент из ниоткуда вынырнуло существо, отдаленно похожее на помесь земного кита, медузы и осьминога. Размерами с небольшой звездолет. Существо было окутано остаточными разрядами, излучало вибрации и явно готовилось вновь совершить прыжок. Но пираты не дремали. Активировав оружие своих кораблей, они радостной стаей налетели на космического левиафана, расстреливая его практически в упор. Мощные бронебойные кинетические пушки пиратов прошивали несчастное животное насквозь. Фонтанируя белёсы, как молоко кровью, левиафан пытался сбежать, но пираты были к этому готовы. Они активировали приборы квантового подавления, тем самым ослепляя существо и одновременно сконцентрировали залпы орудий на его вытянутой голове. В какой-то момент, издав беззвучный в космическом пространстве последний вопль агонии смерти, существо обмякло и распахнуло пасть, откуда под давлением вылетели маленькие фигурки существ, принявшихся барахтаться в невесомости. «Хорошая работа, серые лебеди!» — радостно рыкнул предводитель пиратов. «Убедитесь, что все селениты мертвы, и вызывайте транспорт. Сегодня мы празднуем богатую добычу». Вопли радости были ему ответом, и остальные пираты тут же приступили к разделке туши. Для начала они добили тех, кто еще дергался и подавал признаки жизни, а после мощными лазерами стали кромсать мертвые животные на части, профессионально вырезая самые ценные куски мяса, части скелета и откачивая мозговую жидкость. «Это отвратительно», прокомментировала Ева, наблюдая за кровавым пиршеством. «Значит, слухи не обманывали, и левиафаны существуют», — прошептал пораженный Сайлор. «Конечно, существуют. Одного из них на твоих глазах прикончили?» Элир сердито выключил обзорные экраны. «Дело ясное. Это пограничная территория между колыбелью Сигурда и тем неизведанным шестым регионом галактики, отмеченный на карте как Terra Incognita. Пираты установили заслон, чтобы никто туда не попал и обратно не выбрался. Удивительно. Подобное животное было поймано и тщательно изучено доменом Ред Санг еще 100 земных лет назад. Это уникальный живой организм, способный не только жить в открытом космосе, но и совершать короткие сверхсветовые прыжки через варп. Они индуцируют мощные магнитные поля, но их главный навигационный орган похож на механизм антикитеры. Ред Санг пытались понять, как эти животные смогли развить в себе такие удивительные способности. Кто были те несчастные селениты, которых выплюнул перед смертью Левиафан? Ева была подавлена увиденным. Какое чудовищное варварство и жестокость! За что их расстреляли? Это нам и предстоит выяснить. Элир достал навигационный планшет. Строение тела Левиафана теоретически позволяет перевозить пассажиров в ротовой полости, хотя рот у них — это скорее как карман у кенгуру для вынашивания потомства. Питаются они весьма оригинально, цепляются к астероидам и запускают в них особые щупальца, прожигающие камень электродугой, вытягивая по ходу из астероида нужные им питательные минералы, воду и молекулярный водород. После каждого прыжка Левиафанам нужно восполнить затраченную энергию, и потому они выныривают вблизи астероидных полей, вроде того, где мы сейчас находимся. «И где их уже поджидали эти гнусные молодчики?» Стим сердито встал. «Капитан, со всем моим уважением, но мне совсем не по душе сидеть сложа руки, когда рядом творятся подобные злодеяния. Нам уже пора решить, что делать дальше, а выбор невелик — лететь к пиратским лунам к вашему Водевилю или рискнуть и вслепую продолжить поиски в зоне Terra Incognita. Я за второй вариант». Еще одного хладнокровного убийства я не стану терпеть. Есть еще причина, по которой мне нужно увидеть Водевиля. Этот тип одолжил у Ред Сангов промышленный лазер высокой мощности для раскалывания астероидов. И с тех пор так и не вернул. Мы можем надавить на него этим и вынудить в качестве оплаты и неустойки устроить нам небольшой бон-вояж по местным злачным местам. Лучшего экскурсовода не найти. Сайлор, Ева, а вы что думаете оба? Вы за или против предложения капитана? Ева лишь раздраженно дернула щекой, как бы говоря, что ей все равно. А Сайлор внезапно поддержал Элира, решив не к месту блеснуть своей эрудицией. «Имперские войска установили посты наблюдений за колыбелью Сигурда, и не просто так. Они явно чего-то боятся. Может, пиратов, но, скорее всего, того, что скрывает Terra Incognita. Я считаю преждевременным соваться в тот регион, не разузнав о нем предварительно. Поэтому я за предложение капитана». «Пиратские луны — это же культовое место. Бездна Шрайка для зажравшихся туристов, но это совсем другое дело. Ребята, очнитесь, мы уже легенда, что сюда добрались, так давайте хотя бы разузнаем про это место». «Я принял решение». Элир сделал паузу. «Стим и Ева остаются на корабле. Я и Сайлор отправляемся на пиратские луны, где и произведем рекогносцировку на местности. Мы незаметно припаркуем корабль среди других кораблей». И затеряемся среди них. «Отличный план, капитан. Надежный как часы. Но наш корабль слишком приметный, не находите? Мы не сможем затеряться среди пиратов». «Это не совсем так». Ева пристально посмотрела на Стима. «Антикитара способна на большее, чем просто быть невидимкой. У нее полиморфный корпус, и мы в теории сможем воссоздать любой тип корабля, который не превысит наш объем более чем в 3 раза». «Крайт Фантом идеально подойдет». Элир был доволен. Это вторая по распространенности модель корабля среди пиратов. Мы ничем не будем выделяться. Сейчас антикитера имеет форму сферы, но при сплющивании корпуса изменится и вся внутренняя компоновка корабля. Прежде чем приступить к этому, нам следует часть груза вытащить наружу, иначе рискуем его потерять при трансформации корпуса. Стим на это лишь молча всплеснул руками, но спорить с Элиром не стал. Обсудив технические детали, все принялись за непростое задание. Найти безопасное место, где их никто не застигнет врасплох. Пираты шныряли тут и там, и будет совсем не кстати, если один из них случайно наткнется на антикитеру в самый неподходящий момент. Ева предложила совершить прыжок на пару световых лет к ближайшей пустынной звездной системе, где не было планет, и все единогласно поддержали это предложение. «Хип 14962, она же гамма-лучника, идеальный вариант, Двойная звезда. Нет ни планет, ни поселений, вообще ничего. Ева вопросительно посмотрела на Элира. Это ближайшая система. Хорошо, думаю, она нам идеально подойдет, астропилот. Стим, потеряв интерес к их беседе, незаметно удалился в свою каюту и уже привычно взял в руки книгу мормонов, которую уже второй раз перечитывал и каждый раз находил что-то новое. Книга целиком была посвящена, как нетрудно догадаться, седьмому брату, он же дальний бог, коего мормоны почитали превыше остальных богов-странников. Все это следовало из текста, и даже было дано объяснение, почему дальний бог всегда является во снах праведником. Дело в его физической оболочке, которая, претерпев физические изменения, стала настолько ужасной и неприглядной для взора, что один лишь ее вид мог свести смертного с ума, и потому дальний бог приходил только во снах, и только в том виде, в котором хотел. Была еще одна причина — неудобный способ коммуникации. Его голос мог легко парализовать или убить человека. В этом он был схож с шепотом планеты. Стим изучил всю книгу от корки до корки, но так и не осознал до конца концепт живой планеты. Книга утверждала, что любая планета живая, и жизнь там базируется на уникальном сочетании состава почвы и минералов, собранные в определенных пропорциях. Что минералы сами по себе живые и формируют разум планетарного масштаба. О чем-то похожем шла речь в отчете по программе «Эксодус», созданного белотрианцами. Они считали, что нащупали волну, на которой можно услышать создателя сущего, а по факту услышали шепот собственной планеты. Листая электронные страницы, соларианец не переставал дивиться знаниям людей, живших тысячу лет назад. Они во многом опередили свое время и возвели эзотерические знания на ранее недосягаемую высоту. Да, конец мормонов был печален и ужасен, но при этом оставил после себя столько тайн и загадок, что хватит на две жизни. Немного остыв от повседневной нервной суеты, Стим был рад вернуться к работе, где нужно работать руками, а не гадать, напрягая интуицию. Сайлор активно ему помогал двигать тяжелые палеты с продовольствием и другими грузами. Облачившись в скафандры, они оба вышли в открытый космос и теперь без устали связывали между собой контейнеры, чтобы они не разлетелись по сторонам. Двойная звезда HIP-14962 находилась у них прямо за спиной на расстоянии 9 световых минут. Эта зона была выбрана не случайно. На таком расстоянии было достаточно жарко, чтобы цистерны с водой не замерзли и их не разорвало. Элир в одиночку вытолкал из грузового отсека вездеход и тоже присоединился к ним, грациозно плавая в невесомости и при этом не забывая проверять надежность сцепки контейнеров. «Это такое невероятное зрелище!» — прошептал Стим, глядя на яркие звезды. «Нам повезло наслаждаться таким видом во время нашей работы, друзья. О большем трудно и мечтать». «Да, это действительно впечатляет», — согласился Элир. «И как же важно правильно выбрать место для работы, чтобы все прошло гладко». «Вот уж не думал, что буду радоваться пустынной системе на краю света». Сайлор подплыл к капитану и шутливо отдал честь. «Весь груз связан в цепочку. Ждем дальнейших указаний». «Хорошая работа. Теперь твой выход, Ева. Начинай по готовности, дорогая. Мы заняли места в первом ряду, и все вместе ожидаем от тебя интересного зрелища». «Как прикажете, капитан. Запускаю программу трансформации». Блестящая сфера антикитеры задрожала и стала медленно вытягиваться по горизонту, одновременно меняя текстуру и геометрию. Выглядело это безумно красиво и невероятно, как если бы в каплю ртути засунули соломину, и через нее опытный стеклодув принялся выдувать свой шедевр. Внутренняя обстановка также менялась, подстраиваясь под форму нового корпуса. «Как вам такое зрелище, друзья?» Элир восхищенно наблюдал за процессом трансформации. «Это просто потрясающе!» — воскликнул Сайлор. «Я даже не мог себе и вообразить, что технология может быть настолько красивой». «Да, это действительно великолепно», — согласился синтетик. «Невероятно, как все это работает безупречно. Умели раньше строить корабли, не то что сейчас». Процесс трансформации завершился, и новый корпус антикитеры предстал во всей красе на фоне сияющих звезд и туманностей. Внутреннее пространство также изменилось, создавая комфортное и уютное окружение. Новый корпус антикитеры был изящно изогнут и плавно переходил от острых углов к округлым формам, после чего перетекал в вытянутую далеко вперед носовую часть. Его поверхность больше не блестела под лучами звезд, а плавно сливалась с окружением, создавая ощущение, будто корабль сам по себе является частью космического пейзажа. «Ну что, други, представление закончилось. Теперь загружаем контейнеры обратно». Закончив с погрузкой, все трое вернулись назад на корабль и обомлели. Внутреннее пространство теперь было оформлено в стиле современного минимализма с элементами технологичности. Мягкие светильники освещали просторные помещения, создавая уютную атмосферу для экипажа. Новые каюты стали более эргономичны, чтобы обеспечить комфорт и безопасность на протяжении всего путешествия. Если особо не вглядываться, то интерьер корабля был почти идентичен стандартному кораблю Альянса «Крайт Фантом». На мостике антикитеры синтетик быстро проверил системы корабля, бесперебойную плавную работу двигателей и навигационных систем, прежде чем разрешил готовиться к возвращению в колыбель Сигурда. Стим и Сайлор с нетерпением, сидя на своих местах, ожидали новых приключений, готовые исследовать неизведанные уголки космоса на обновленном корабле. «Вот теперь мы готовы», — Элир удовлетворительно окинул взглядом рубку. «Сайлор, приказ все еще в силе. Нам с тобой предстоит ответственная миссия, которая подразумевает наличие неординарной реакции, мышления, быстрых действий. Ты готов обосраться по полной, мой мальчик, или все же повременишь с этим?» «Что, простите?» Сайлор в недоумении нахмурил брови, а когда понял, что капитан просто шутит, вымученно улыбнулся в ответ. «Ну, к этому мне не привыкать, но все же воздержусь от любого вида проколов и неудач. Я вас не подведу, и спасибо за доверие. А раз так возражений и не последовало, Ева, дорогуша, возвращай нас обратно в гнездо порока и разврата. Пора его давно как следует разворошить». Антикитера совершила прыжок прямо к пиратским лунам, некогда уничтоженной космическим катаклизмом планеты, на чьей орбите вращалось сразу 17 лун. Остальные, что поменьше, еще в незапамятные времена, сорвала с их орбиты и раскидала по всему космосу. «Эй, придурки! Вы кто такие и откуда такие красивые нарисовались? Это наш район, втыкаете? Мы здесь бабки заколачиваем! Это наша зона ответственности!» Тут же ожила радиостанция. «Валите отсюда, покуда вместо меня не заговорили орудия! Но прежде назовите имена, хоть будем знать, что писать на ваших надгробиях!» Элир прорычал в ответ, подражая грубому баритону с явно выраженными нотками презрения. «Кровавые луны на связи! Вы сами, конченые придурки, раз угрожаете нам! Мы прилетели по приглашению барона Кримсона Лота из самой запретной зоны. Барон попросил нас исследовать всем вам хорошо известный район и найти любую информацию о загадочном артефакте. А угрозы и насмешки вам не помогут. Лучше действуйте разумно и в рамках дозволенного. Чё еще за кровавые луны?» Пират умолк, а затем более дружелюбно добавил. «Вопрос с повестки снят. Как мне тут верно подсказывают кореша, вы парни крутые. Извините, что не уразумели ситуацию сразу. Неприятное недоразумение. Мы просто заботимся о нашем районе, и необычные посетители всегда вызывают подозрения. Летите дальше по своим делам. Вас больше никто не потревожит. С возвращением домой, дети Рагнара!» «Хуп-хуп-хуп!» Весьма убедительно рыкнул Элир в ответ и тут же оборвал связь. «Если они все тут такие законченные кретины, это будет самая простая миссия из всех. Только бы Водевиль был на месте, а не умотал к чертям на именины. Пиратские луны, населенные отбросами галактики, представляют собой удивительно пестрый и таинственный мир, сочетающий в себе жестокость и красоту космоса. Луны сияют в бледном свете звезд, бережно оберегаемые туманной дымкой, создающие впечатление вечного таинственного сумрака и круговорота жизни. И лишь остатки некогда массивной материнской планеты Инферно как бы намекают на то, что время быстротечно. Общество пиратов на космических лунах строится на принципах свободы и независимости. Каждый пиратский клан имеет свои законы и свой порядок, но само по себе общество хаотично и непредсказуемо. На лунах существует целая сеть как наземных баз, так и космических, скрытых от любопытных тайных поселений, ставших домом для бесстрашных негодяев всех мастей. В этом мире важную роль играют взаимоотношения между кланами и предводителями банд, вольными баронами. Часто возникают конфликты и столкновения, исходящие из вековой вражды между различными фракциями. Однако даже в такой атмосфере угроз и вражды есть место и для взаимодействия. Кланы активно торгуют, союзничают и вступают порой в странные договоренности, объединяясь против общего врага, прибыли или ради достижения иных целей. В космическом сообществе пиратов циркулируют различные валюты, начиная от драгоценных камней, добытых в глубинах космоса, и заканчивая технологическими артефактами, с способными выкупить целую планету. Экономика лун основана на торговле, контрабанде и вымогательстве. Деньги и ресурсы постоянно вращаются в обороте среди пиратов, пока они стремятся укрепить свое положение в этом бескомпромиссном мире. Взаимоотношения между кланами также сложны и порой очень напряженные. Конкуренция за ресурсы и власть не раз приводила к ожесточенным столкновениям и внутренним конфликтам. Однако пираты всегда находили способы разрешить разногласия и поддерживать баланс сил, чтобы сохранить единство и силу своего общества. Таким образом, космические луны для пиратов представляют собой мир крепости, где смешиваются древние обычаи и передовые технологии, где свобода и опасность являются четкими компаньонами, где каждый шаг ведет через земли и пространство, полные тайн и возможностей. Вдали от обитаемого пузыря с его бесконечными интригами и дрязгами, в бесконечном пространстве космоса, жизнь приобретает совершенно новый вид и качество. Это жизнь, искушающая своим величием и одновременно препятствующая своим безжалостным окружениям. Первое, с чем сталкиваются люди в глубоком космосе, это абсолютное отсутствие атмосферы и гравитации. Беспощадная среда и отсутствие тяжести становятся ежедневным испытанием для тела и души. Космос, холодный и бескомпромиссный, подвергает все живое жестоким температурам, вакууму и космическому излучению. Пространственные аппараты и скафандры, несмотря на свою совершенность, должны бороться с этими вызовами и обеспечивать сохранность жизни. Жизнь вдали от обитаемого пузыря требует постоянного контроля и ремонта технических систем. Неполадки и аварии могут возникнуть в любой момент, и экипажу необходимо быть готовым к их решению немедленно. На ограниченном космическом корабле или станции каждая поломка или неполадка могут стать серьезным испытанием для команды, а иногда и фатальным событием. Одиночество и длительный отрыв от привычного социума также представляют сложности. Смельчаки оказываются вдали от семьи и друзей, лишенные возможности погрузиться в повседневную жизнь и обычные развлечения. Коммуникация с пузырем ограничена, и часто приходится полагаться только на себя и свой экипаж. А еще мрак, космическая бездна, бессилие что-либо изменить и порой агрессивные инопланетяне, держащие тебя на прицеле. Но несмотря на все эти трудности, жизнь в космосе — это свобода и исследование неизведанного. Встречи с новыми мирами и открытие новых горизонтов делают эти трудности достойными уважения. Астероиды, планеты и звезды становятся домом для тех, кто смело смотрит в бездонную пропасть космоса и находит в себе силы преодолеть все вызовы. «В чем дело, Стим? Дурные предчувствия?» Элир положил руку на плечо Соларианца. «Нет, я размышляю о том, как странно устроен мир. Если, будучи в пузыре, всех этих пиратов отстреливали словно бешеных псов, то здесь, по ту сторону обитаемой зоны космоса, когда ты совсем один и помощи ждать неоткуда, то и такому союзнику будешь рад, как родному. Ценность человека особенно хорошо выражается в пустыне. Еще будучи в Алаксии, я ощутил острую тоску по всему тому, что так сильно бесил и раздражал дома, по другим разумным существам. Для меня нет более страшного наказания и пытки, чем муки одиночества. От этого сходит с ума». Элир согласно кивнул, соглашаясь с каждым словом. «Обещаю, мы вернемся очень быстро. У тебя есть Ева. Она может быть прекрасным слушателем и собеседником. Лови момент, когда еще представится случай пообщаться с менталом и узнать много интересного об их скрытой жизни в обители. Новости доходят сюда из пузыря с огромным запозданием, так что не удивлюсь, если тут все еще думают, что в пузыре по-прежнему заправляет альянс систем. Меня больше беспокоит твой друг Сайлор. Он хоть стрелять из боевого оружия умеет?» Стим пожал плечами и едва заметно улыбнулся, тогда как Элир скорчил недовольную мину. «Понятно. Ну что же, наши шансы на возвращение теперь как во время игры в рулетку». Открыв сейф в своей каюте, Элир достал пару увесистых кусков сола, после чего один из них передал Сайлору, ожидающему в коридоре. «Это нам очень пригодится. Пираты хоть и расчетливые мерзавцы, но иногда их жадность становится их же слабостью. Многие из них так и вовсе теряют голову и разум от сола». Покинув Антикитеру, маленький двухместный шаттл с двумя пассажирами на борту взял курс к одной из лун, носившей поэтическое название Иджис. По последним сведениям, взятым из местного аналога Галанета, именно там обосновался капитан Водевиль. Будучи родным братом могущественного пиратского барона Архонта Деланье, Водевиль мог позволить себе язвительные комментарии и сомнительные перформансы в сторону остальной лихой пиратской братвы, и ему это даже сходило с рук. Но вот что не сходило, это череда бесконечных неудач, связанных с этим именем. А у пиратов любой неудачник был хуже прокаженного. И потому Архонт Деланье братца хоть и защищал от нападок недоброжелателей, при этом не подпускал его к своему бизнесу на пушечный выстрел, держа на безопасном расстоянии для своей репутации. Что и говорить, Водевиль хоть и прослыл большим неудачником, тем не менее играл важную роль в местном бедламе. Во-первых, он был неплохим коммерсантом и сделал хорошее состояние на добыче и продаже ценной руды. А во-вторых, его главным товаром было нечто более ценное, чем минералы, а именно очень важная информация. К Водевилю прилетали за советом даже сильные мира сего, в надежде разжиться порцией свежих слухов. Но в последние годы дела его резко пошли на спад. И все из-за появления дерзкой банды серых лебедей, местных беспредельщиков, атаковавших шахтерские прииски Водевиле и других пиратских предпринимателей. Вот и сейчас на дисплее шаттла побежали строчки коротких местных радиограмм, аналог бегущей строки, предназначенных для капитанов кораблей, находящихся в системе. «Всем свободным командирам и экипажам предлагается за хорошее вознаграждение помочь истребить преступных отморозков из банды серых лебедей, расстрелявших Левиафана и Селенита в регионе Шамаш. Оплата 50 четверти сола за голову. Харлан Терк, корабль «Серебряная комета». Имперские силы уничтожили большую часть флота пурпурной банды. Просьба довести до сведения капитанов. Система Шидарис временно потеряна для транзита всех видов грузов. Собирается ополчение местных патриотов для возвращения системы Шидарис. Несмотря на ошеломляющий успех сил самообороны Танмарка, сотни немаркированных кораблей серых лебедей продолжают нападать на невинных торговцев. Похоже, что недавняя волна преступной деятельности была вызвана экономическим бумом, который переживает регион в результате увеличения производства луковой головки Лукана. Охотники за головами заметили серебряную комету Харлана Терка в Куиннисе. Последнее сообщение о наблюдении было сделано пилотом Йоханом Мейстером. Беспредел в астероидном поле Истану достиг непревзойденного уровня, поскольку шахтеры были вынуждены покинуть неспокойный регион. Один анонимный рабочий сообщил: «Все вышло из-под контроля. Эти чертовы серые лебеди не позволят честному шахтеру выполнять работу без того, чтобы в него не стреляли. Нам нужно больше независимых пилотов, которые помогут разобраться с этими отпетыми мерзавцами». «Кажется, эти серые лебеди — местные знаменитости», — вслух прокомментировал Сайлор. «Это нам только на руку. Чем больше все будут заняты этими парнями, тем меньше внимания к нам. А вот и долгожданный вызов». Элир быстро включил громкую связь. «На связи». «Неизвестный шаттл, назовите свой маршрут и цель визита». Тут же захрипела радиопередача. «Шаттл 3012, принадлежность Кровавые Луны. Цель визита — встреча с капитаном Водевилем по личному вопросу. Оплата солом по факту. Ожидаем разрешения на посадку». «Ожидайте, ваша просьба на рассмотрении». Потянулись томительные минуты ожидания. А пока запрос обрабатывался, приходилось летать кругами над Луной Иджис, изучая ее коричневую, безжизненную поверхность, усеянную кратерами. Пираты обычно не любили селиться на лунах, предпочитая космические станции и хорошо защищенные астероиды. Но даже им иногда хотелось походить по твердой поверхности, пусть и при пониженной гравитации. Наконец пришел ответ от оператора. «Шаттл 3012, принадлежность Кровавой Луны. Разрешение на посадку получено. Седьмая посадочная площадка. Габаритные огни обязательны. Закрылки убрать». «Вас поняли. Начинаем снижение». Элир потянул штурвал на себя. «А ты, Сайлор, помалкивай во время переговоров. Не забывай, ты мой телохранитель, а не юрист, оратор или представитель. Твое дело прикрывать мою спину». «Понял, босс. От меня проблем не будет. Я вообще мирный по натуре». Сайлор еще раз осмотрел выданное ему оружие, пистолет-пулемет «Цикада», скупым движением загнал в него магазин с бронебойными подкалиберными стреловидными боеприпасами, начиненными частицами антиматерии. «Теперь порядок. К переговорам готов». «Ты подобной штукой раньше пользовался?» — спросил Элир с иронией. «Это очень убойная пушка, способная продырявить даже корпус среднего звездолета, так что ты с ней поаккуратней». Сайлор на это лишь презрительно улыбнулся и молча спрятал оружие в нагрудную кобуру. Направляя шаттл в сторону освещенного контура посадочной площадки посреди пустынного ничего, Элир сделал вывод, что все базы пираты строят под землей, опасаясь атаки конкурентов и недоброжелателей, способные на наземные постройки и водородную бомбу сбросить. Разумно. Едва опоры шаттла коснулись выщербленной от времени металлической плиты, как она пришла в движение, опустив гостей 10 уровнями ниже, примерно на глубину 100 метров. Внизу, сразу за воздушным шлюзом, была атмосфера. Пусть и затхлая, сильно разряженная, но все же атмосфера, пригодная для дыхания. Влажность повышенная, но в целом вполне себе комфортная среда. Видели и хуже. Сразу у трапа их терпеливо дожидался протокольный андроид-секретарь. Миловидная девица азиатской внешности, с ядовито-розовыми волосами в стиле каре, вульгарной раскраской лица и в вызывающе суперкоротком сиреневом платье, не скрывающем нижнего белья. «Достопочтимый капитан Водевиль горячо приветствует вас, дорогие гости, в скромной обители порока и удовольствий. Меня зовут Шиен, я секретарь-распорядитель. Прошу следовать за мной, я проведу вас к апартаментам капитана», — произнесла Шиен, вызывающе облизнув губы. «Прежде чем я вас отведу на прием, сдайте, пожалуйста, свое оружие. Уверяю, оно вам здесь не понадобится. А сами вы в полной безопасности. Хозяин очень внимателен к таким вещам, а этот бункер выдержит любую атаку извне». Элир и Сайлор с готовностью отдали оружие и последовали за андроидом по коридорам, усеянным яркими огнями и зеркальными поверхностями, отражающими их образы. Вокруг было тихо, только шелест шелковистых тканей и шаги гостей разбивали монотонность. По пути они видели других гостей, наслаждающихся рулеткой и игровыми автоматами, предлагаемыми в этом странном месте. Наконец Шиен остановилась перед массивной деревянной дверью, украшенной золотыми узорами, богатой резьбой, покрытой тремя слоями лака. Андроид открыла дверь и пригласила гостей внутрь. Внутри было уютно и комфортно, с изысканным интерьером и мягкими диванами. Шиен улыбнулась и произнесла: «Пожалуйста, чувствуйте себя как дома и наслаждайтесь гостеприимством. Капитан Водевиль вернется сразу же, как только сможет». И тут же удалилась, оставив их одних. Сайлор тут же оживился и первым делом направился к мини-бару делать себе коктейль. «Эй, ты чего творишь? А ну вернись!» Элир был раздражен. «Ну, эта разволосая девка сказала же, чтобы мы чувствовали себя как дома». «Это была метафора, балбес. А ну поставил стакан на место!» Позади них раздалось тактичное покашливание и короткий смешок. В дверном проеме застыл хозяин кабинета, в одной руке сжимая огромный бокал с шампанским, а другой приобняв за талию свою очаровательную распорядительницу. Был он явно под шафе, но при этом совсем не пьян. Одет в дорогой, позолоченный вечерний костюм, обтягивающий могучую фигуру атлета. Отполированные до блеска ботинки, запонки из драгоценных опалов бездны на запястьях, стоимостью с небольшой космолет. Модный галстук с алмазной запонкой небрежно развязан и болтается на груди. Капитан Водевиль, великий и загадочный получеловек-полуробот, воплощение силы и уверенности. Его внешность поражает своими контрастами. Правая половина лица покрыта металлическими пластинами, покрытых тонким слоем сола, излучающими слабое сияние. А левая половина — обычное человеческое лицо с единственным глазом, в которых пляшет сам сатана. «Капитан Водевиль, душевно простите моего телохранителя за дерзость. Он от природы умственно отсталый дегенерат и пьяница. Но я обещал его матушке приглядывать за ним». Если бы Элир мог краснеть, то непременно так бы и поступил в данной ситуации. «Меня зовут Элир, и я капитан... корабля «Счастливый случай». А это мой помощник и телохранитель Сайлор, который немедленно извинится перед вами». Водевиль внимательно слушал, а потом внезапно весело рассмеялся, сжав свою помощницу широкой пятерней пониже поясницы, отчего та забавно взвизгнула и поспешно отошла в сторону. «А мне нравится ваша непосредственность, господа. Позвольте пригубить». Пройдя мимо Элира как сквозь пустое место, Водевиль выхватил у Сайлора стакан с коктейлем. Сделал большой глоток, после чего шумно выплюнул на пол. «Я разочарован. Ваш телохранитель и вправду идиот. Он создал пойло, а не шедевр. Ужас!» Вложив бокал обратно в руки Сайлора, Водевиль сделал великодушный знак, присаживаясь на диван, а сам уселся за свой рабочий стол и, красуясь, забросил на него ноги. «Так чем могу быть вам полезен, господа? Хотите что-то продать или купить? У меня есть первоклассная дурь из луковой головки Лукана. Такой чистоты вам никто больше не предложит. И пусть ее наличие на рынке ограничено, я могу достать хоть тонну. Да хоть 2 тонны, черт подери, если сойдемся в цене. Нет? Как насчет редких полезных ископаемых? Музгравит, рутений, теллур, германий, необий, технеций, опалы бездны. «Все, что захотите, у меня все это есть. Если вы прилетели за удовольствиями и готовы просадить немного деньжат в рулетку...» «Если честно, мы ищем кое-кого. Одного человека. И вы можете знать, где он сейчас». «Информация! Ах, вот для чего вы здесь! Прекрасно! Теперь все понятно. Это особый товар, и обычно, прежде чем продолжать беседу, я прошу показать бабло. А то мало ли, вдруг окажется, что вы забыли его в других брюках». Водевиль язвительно захихикал, но быстро осекся и даже как будто протрезвел. Стоило Элиру достать из нагрудного кармана брусок сола и продемонстрировать блеск драгоценного металла. «А, теперь вижу, что вы серьезные люди. Что же вы сразу не сказали? Откуда у вас столько сола? Во всей колыбели Сигурда столько не наберется. Вы кого-то ограбили?» «Нас профинансировал Николай Точненков, он же Нэш, глава межгалактической строительной корпорации «Мегалит», — гордо похвастался Сайлор, но поспешно умолк, встретившись взглядом с сердитым Элиром, в чьем взгляде читалось обещание пыток и хладнокровного убийства. «Вот даже как!» Водевиль был заинтригован. «Сам скряга Нэш и его стервозная женушка Полина? Моя последняя с ним встреча закончилась не очень продуктивно». И многозначительно ощупал свою правую сторону лица, закрытую драгоценным имплантом. «Но я не в обиде. Бизнес есть бизнес. Так кого вы ищете, раз сам Нэш, будь он неладен, готов платить солом? Я бы на его месте сидел дома под охраной и никуда не высовывался. Говорят, его ищет синдикат. Говорят, что Нэш украл у них сол и теперь им расплачивается в своих нелегальных операциях». «Много что говорят, а мы сейчас про свое», — отрезал Элир. «Мы ищем заблудившегося исследователя Инары, который пропал 10 лет назад. Мы хотим выяснить его судьбу». «А зовут этого исследователя случайно не Дмитрий Алешин? Ментал?» Прочитав по угрюмым взглядам гостей, что угодил не в бровь, а в глаз, Водевиль лукаво усмехнулся, облизнув губы при виде сола в руках Элира. «Вижу, что попал прямо в яблочко. Вы не первые, кто им интересовался на моей памяти. Были и другие соискатели. А теперь вот еще и домен Редсанг в общую копилку. Что он натворил, раз его все ищут с таким удивительным упорством и готовы платить солом?» «Скажем так, он наш друг, и нас волнует его судьба». «Понятно. Но, увы, я лишь знаю в общих чертах, куда он направился. Меня он не посвящал в тайные планы. Да и вообще, все были очень рады, когда он отсюда наконец свалил. Уж больно вспыльчивый и отчаянный человек. Здесь таких вообще-то любят, но только не такого, как он. Я так понимаю, что остальная информация о нем только за деньги». «А вы догадливы для Рецанга, даже чересчур. Это будет стоить... 1/100. Элир молча подошел к столу Водевиля и, ничуть не смущаясь, взял в руки канцелярский нож, после чего стальным лезвием отрезал тончайшую пластинку от бруска сола. «Этого хватит?» — и передал в руки пирата. «Более чем. Итак, рассказываю то же, что и остальным. Ваш друг отправился в зоопарк». Прочитав на лицах собеседников недоумение и немой вопрос, поспешно объяснил. «Это такая необычная зона космоса, где обитают селениты. Потом поймете, о чем я. Так вот, этот зоопарк, или как его еще называют, оазис или заповедник, кишит очень странной космической жизнью, весьма агрессивной к людям, да и к Рецангам, кстати, тоже. Там мириады обжитых селенитами астероидов, потухших звезд, забытых планет, крохотная черная дыра и очень много космических водорослей, где пасутся тучные стада левиафанов, о которых вы уже точно слышали. В центре этого лабиринта находится область, называемая звездный феномен Элириона». «Один из семи братьев», — невольно вырвалось из уст Сайлора. «Все верно, вы молодцы, если знаете об этой легенде. Да, согласно вере селенитов, в центре аномалии находится один из братьев. Никто точно не знает, что там на самом деле, ибо все корабли, которые туда отправлялись обратно, не возвращались. Я сам потерял как минимум 3 корабля с экипажами первоклассных рубак, прежде чем сообразил, что в плане инвестиций это черная дыра, а выгода весьма сомнительна. Ваш друг, командор Алешин, по всей видимости, пополнил печальную статистику, отправившись на поиски звездного феномена. Его соискатели, скорее всего, тоже. Мне нет дела до ваших интересов. Вот вам мой совет. Не суйтесь туда, если жизнь дорога. Возвращайтесь в обитаемый пузырь и скажите Нэшу, что ничего не нашли. Спасибо за совет. Мы сами решим, что нам делать. Расскажите нам об этом зоопарке. Это уникальная во всех смыслах область космоса, каких вы нигде более в галактике не встретите. Она развивалась вокруг звездной аномалии, словно кокон с витой гусеницей. Точно не скажу, сколь долго она существует, но вокруг нее сложился невероятно сложный биом. И удивительная органическая жизнь. Местных аборигенов мы называем селенитами, так как они сами называют свою среду обитания Вселенной Благословенной. Это высокие гуманоиды с люминесцирующей синеватой кожей. Для дыхания им нужен чистый кислород, но могут и без него жить очень долго. А еще у селенитов удивительные способности к телепатии, что делает их еще более загадочными и уникальными существами. Они обладают развитой культурой и биотехнологиями, которые нам еще предстоит изучить. Селениты живут в гармонии с природой Вселенной Благословенной, защищая ее от любых угроз, исходящих от соседей, пиратской вольницы. Они стремятся к миру и пониманию со всеми, но при этом готовы отстаивать свою родную землю с огнем и мечом, если это необходимо. Но, что самое поганое, находятся мрази вроде серых лебедей, которые на них охотятся и промышляют браконьерством, незаконным промысловым убийством левиафанов. Пиратские бароны не желают проблем с местными туземцами, ибо война никому не нужна. Даже, как я слышал, заключили с ними тайный мирный договор. Мы селенитов отныне не отлавливаем и не превращаем в рабов, а они не нападают на наши оперативные базы, шахты и станции дальнего космоса. Перемирие шаткое и весьма условное. Испытывая судьбу в зоопарке, будьте готовы к тому, что местные не обрадуются вашему визиту и постараются вас убить. Как-то так. Удачи в ваших поисках, господа. А сейчас, извините, у меня есть и другие дела. Был рад знакомству. Водевиль принял скорбный вид, всем видом демонстрируя, что разговор окончен. Но как только Иллир и Сайлор собрались уходить, немного поспешно добавил. «Ах да, чуть не забыл один важный нюанс. Проклятая память. Не иначе склероз. За небольшую доплату, разумеется, солом, могу серьезно повысить ваши шансы на успех». «Я весь внимание». Иллир снова достал сол и принялся дразнить им Водевиля. «Итак, в руки моих ребят случайно угодила селенитка, которая является дочерью большого вождя. Она может стать для вас отличной проводницей и приведет прямо к желанному призу». «Что значит нас? Вы предлагаете нам союз?» «Временное партнерство. Раз вы при деньгах и можете себе позволить финансирование разных сумасбродных предприятий, почему бы и не поучаствовать на общих паях? Прибыль разделим пополам. Да и что-то подсказывает мне, что в одиночку вы не вытянете. Даже с такой ценной проводницей, как Лиара, вам не избежать стычек с селенитами. Подумайте, орудия моего крейсера не станут лишними. Большой флот собирать не имеет смысла. Мы и раньше вторгались в зоопарк силами десятки объединенных флотилий. Обратно вернулось меньше трети, в очень потрепанном виде. А добыча не смогла окупить затрат. С тех пор крупные военные набеги и операции в этом космическом Бермудском треугольнике под негласным запретом и считаются малоперспективными. «А почему нельзя сразу свернуть пространство к этому звездному феномену?» — не выдержал Сайлор, забыв про обещание не встревать. «Для чего пробираться сквозь лабиринт?» Водевиль снова язвительно рассмеялся подобной идее. «Потому что, мой наивный друг, нет никакого разделения между зоопарком и звездным феноменом. Это один и тот же астрономический объект, если угодно, плавно перетекающий из одного в другой. Нет четких границ и ориентиров. Это туманность, причем весьма плотная. Там нет привычных нам звезд, один лишь планетарный мусор, заполнивший собой все свободное пространство. Сумеречная зона не просто так называется ради красного словца. Там очень мало света, что несут звезды ядра галактики. Как вы, наверное, заметили, у нас тут на лунах тоже не сильно светло, но в той области намного темнее и мрачнее. У нас тут существует популярное у баронов очень дорогое блюдо, подаваемое лишь в самом топовом ресторане «Темная звезда». Это блюдо называется винегрет. Слышали о таком? Я лично впервые попробовал его, когда заработал свой первый миллион на стримах в Галанете. Так вот, зоопарк по своему составу очень похож на винегрет. Там столько компонентов и ингредиентов, сколько вам и не снилось. Порой очень тяжело отделить одно от другого. Хорошо, мы поняли. Элир задумался и внезапно предложил. Мы выкупим у вас эту Лиару. Очень сожалею. Но селенитка отдельно не продается и идет в комплекте исключительно со мной и моим кораблем. Водевиль медленно поднялся с кресла и подошел к Элиру. «Так мы договорились или как? Это будет стоить половина вашего бруска. Знаю, дорого, но экспедиция нынче удовольствие не из дешевых. Кстати, в оплату входит и мое доброе расположение, а то ведь всякое может случиться по дороге на корабль. Времена нынче непростые». В комнату бесшумно вошли трое массивных головорезов в боевых экзокомплектах М9 с неизменными цикадами в руках. Их лица не предвещали ничего хорошего. «А можно подумать?» — с надеждой спросил Сайлор. «Нет, я хочу услышать правильный ответ. Здесь, сейчас. И пусть отвечает синтетик». Элир, быстро оценив обстановку, неохотно протянул руку для скрепления договора. «Надеюсь, что ваша Лиара действительно окажется ценной проводницей для нас. Мы готовы отправиться в путь с вами». «Вот и чудесно, вот и хорошо. Вы просто песня!» Водевиль обрадованно пожал руку Рецанга. «Как только я вас впервые увидел, сразу понял, что вы ответ на все мои молитвы. Послать мне надежных компаньонов. Вы не пожалеете о сделке?» «Главное, вы не пожалеете». Элир сердито разломал слиток Сула на две равные части. Одну часть протянул Водевилю, но тот с лукавой улыбкой забрал оба. Подняв Сул к свету, быстро оценил вес и качество. «Я обозначил лишь цену на свои услуги. А ведь вместе со мной отправляется и мой экипаж. А еще нужно много варп-плазмы, ибо путь не близкий, продовольствие, запчасти». Водевиль принялся загибать пальцы. «Всякое разное вооружение, боеприпасы, позолотить ручку баронам, чтобы закрыли глаза на наши милые шалости, подкупить кого надо, ну и еще траты по мелочи. Возвращайтесь на свой корабль и ожидайте от меня добрых вестей. Сборы не займут много времени, а вы пока побудете моими гостями. В оплату, кстати, входят роскошные апартаменты и спа-салон, так что располагайтесь здесь как дома. Напитки и еда для вас бесплатные». Скрипя зубами от бессильного гнева и раздражения, Элир был вынужден уступить, понимая, что иначе не получится разойтись миром с пиратами, и уже жалея о своем решении прийти сюда. «А можно мне одну из ваших куколок?» — робко попросил Сайлор, изображая озабоченного. «Да забирай хоть трех. Вы мои дорогие гости, а просьба гостя для хозяина — закон». Вернувшись на шаттл, Элир разразился проклятиями, которые бы сделали честь и пьяному шахтеру, сильно обиженного жизнью. И лишь один Сайлор таинственно посмеивался про себя. «Уж не обижайтесь, Кэп, но предприниматель из вас такой себе. Странно, что вы нас всех заодно не продали в рабство. Ну, хоть нашли проводника и знаем, куда двигаться дальше». «Сайлор, тебе говорили, что ты иногда бываешь совершенно невыносимым типом. И что еще за идиотские просьбы? Вот на кой дьявол тебе понадобились его девки-андроиды?» «Я уже давно в полете. И у меня, как и у любого мужчины, есть свои потребности». «Не переигрывай, ведь просил тебя не встревать в разговоры. А что в итоге?» «Расслабьтесь, этот тип теперь у нас на крючке. Вы слышали, сколько самодовольства в его голосе? Теперь этот заносчивый засранец будет носом землю рыть. Свято верю, что ухватил бога за бороду, и у него на руках оказались одни выигрышные карты. Пускай дальше считает, что обхитрил и ухватил нас за мошонку. На самом деле его услуги обошлись нам в два раза дешевле, чем мы планировали. Мы наняли целый боевой крейсер с командой и проводниками из местных. Когда окажемся в этом их зоопарке, найдем способ скинуть с хвоста всех нахлебников. А пока продолжаем играть роли сердитого капитана и его тупого телохранителя. Пока что мы ничего не потеряли, кроме своего времени и некоторых запасов сола, которого у нас еще полно». «Не будь самонадеянной задницей, Сайлор. Мы еще ничего не приобрели, кроме его громких обещаний. Тебе не приходило в голову, что нет у Водевиля никакой проводницы Лиары, как и боевого крейсера? Я сильно подозреваю, что все это он попытается приобрести на наши деньги». Сайлор хитро подмигнул и протянул крохотное устройство размером с пуговицу. «Вы абсолютно правы. Все так и есть. У него ни черта нету. Но скоро все будет. Я подкинул нашему нежданному компаньону подслушивающий жучок, и прямо сейчас слушаю, как он судорожно торгуется с теми пиратами, что держат Лиару. А также спешно выкупает свой заложенный под хороший процент корабль. Мы и вправду стали ответом на все его молитвы». Элир, внимательно слушая переговоры Водевиля с другими пиратами, более уважительно посмотрел на Сайлора, и голос его заметно потеплел. «Молодец, Ансин. А ты намного умнее, чем выглядишь». «Спасибо. Уж лучше так, чем наоборот. В течение оставшегося времени до окончания местного аналога дня Антикитера нашла надежное пристанище на базе Водевиля под поверхностью Луны Иджис. Сам Водевиль лишь один раз взошел на борт ради приличия и был весьма удивлен ее внутренним обустройством. «Много я повидал самых разных безумных модификаций Крайт Фантома, включая переделанных буквально на коленке. Но впервые вижу настолько странное расположение каюты, настолько нерациональное использование свободного места». Водевиль в сопровождении двух телохранителей заглядывал в каюты, кивком головы поздоровался со Стимом и Евой, на которую взглянул лишь мельком и тут же забыл. Как выяснилось позже, он крайне негативно относился к куруланкам, а к их полукровкам и подавно. «Но не знаю, какие-то вы мутные ребята!» Спустившись по трапу корабля, Водевиль впервые засомневался в правильности сделанного выбора. «Непонятно, как вы на этом корыте вообще смогли добраться сюда от самого пузыря. А экипаж у вас, Элир, оставляет желать лучшего, без обид. Да любой местный барыга среднего звена имеет куда более серьезное вооружение». Оставшись недовольным от увиденного, пират отправился по своим делам, пообещав уведомить о начале похода в зоопарк, но не позднее, чем через 3 дня с сего момента. «Ну, хоть не стал Сол клянчить», — тихо прокомментировал Сайлор, а Элир молча кивнул. Введя остальных спутников в нюансы договора о сотрудничестве, Элир был удивлен, что Ева и Стим тут же поздравили его с большой удачей. Никто из них и мечтать не мог, что следы Алешина так быстро обнаружатся, да еще и с первого раза. Не иначе знак свыше от самой судьбы. Бродя по владениям Водевиля, Стим с любопытством изучал подземную базу, в которой помимо космодрома располагались и горный дом, ремонтные доки и мастерские, топливный склад, арсенал, настоящая гостиница, общественный бассейн с саунами, роскошные апартаменты для VIP-персон и публичный дом, куда Сайлор повадился часто бегать, получив от Водевиля благословение и безлимитный карт-бланш на посещение. Как ни странно, но именно публичный дом приносил хозяину этого места основной доход. И пусть там работали одни андроиды, отбоя от желающих туда попасть все равно не было. База на Иджис работала в круглосуточном режиме, отправляя и принимая космолеты из всех уголков колыбели Сигурда. Пару раз на красный огонек прилетали даже пиратские бароны, с которыми Водевиль вел общие дела. Ева поначалу так же непринужденно, как и Стим, попробовала всюду ходить, но после того, как к ней стали приставать не совсем трезвые посетители сего злачного места, и ей пришлось их успокаивать ногами и кулаками, Элир запретил девушке покидать корабль. Сам капитан старался держаться поближе к своему компаньону, возможности подталкивая того и торопя. Как итог их мытарств, Водевиль все-таки выкупил у конкурентов селенитку Лиару и вернул обратно в родную гавань свой крейсер, носящий звонкое имя Меридиан. Водевиль с гордостью окинул взглядом свой возвращенный крейсер, величественно стоявший на самой просторной площадке, блестящей белизной и свежестью в лучах прожекторов, готовый к новым приключениям и сражениям. С Лиарой на борту он ощущал необычное волнение, понимая, что она станет тем ключом, которого не хватало предыдущим экипажам. «Меридиан готов к отплытию, господа!» — объявил Водевиль, обращаясь к Элиру, Еве, Сайлору и Стиму, приглашенным по такому случаю на торжество, посвященное предстоящей миссии. «Наш следующий курс — зоопарк. Приготовьтесь к незабываемым приключениям, друзья мои, о которых будете рассказывать своим детям и внукам». «Мы можем взглянуть на вашего драгоценного пленника?» — попросил Элир. «Хочется увидеть своими глазами, на что ушли спонсорские деньги». «Разумеется! Я всех с ней познакомлю. Очень редкая пташка, замечу». Водевиль, лопаясь от гордости и самодовольства, повел своих компаньонов на экскурсию по Меридиану, не переставая по ходу дела нахваливать и пиарить свой корабль. Меридиан оказался настоящим произведением искусства как изнутри, так и снаружи. Его внешний вид поражал воображение. Гладкие изящные линии корпуса, закрытого специальными бронированными съемными панелями, отражали свет прожекторов и создавали впечатление невесомости и скорости. Корабль выглядел словно смертоносная змея, готовая к броску. Коридоры Меридиана были широкими и светлыми, освещенные теплым светом, который создавал уютную атмосферу. Каюты обставлены современной мебелью, удобными кроватями и дорогими коврами. В каждой каюте были объемные экраны, проецирующие космические пейзажи. На мостике Меридиана царила организованность и технологический порядок. Командные панели, дисплеи и мониторы были расположены в строгом порядке, отражая профессионализм и опыт экипажа. Все системы корабля работали бесшумно и плавно, создавая ощущение полной безопасности и комфорта. Водевиль с гордостью водил своих гостей по всем уголкам Меридиана, рассказывая о каждой системе и технологии, которые делали его крейсер одним из лучших в галактике. Каждый уголок корабля был продуман до мелочей, отражая стиль и изысканность его создателей. Крейсер принадлежал когда-то одному очень известному, ныне покойному олигарху Элаю Мордашову, хозяину могущественной мегакорпорации Космодайнамикс, ныне Галактиор. Мне многие завидуют, пару раз даже пытались нас разлучить. Но у меня с этой малышкой особая химия, понимаете? Мы неразлучны, и она при любом раскладе всегда возвращается к папочке. Друзья мои! Капитан приобнял Элира и Сайлора за плечи. Я разделяю ваше удивление и зависть, и был бы рад взять в свой экипаж, но вам будет лучше на вашем Крайт-Фантоме. «Не очень-то и хотелось», — буркнул Элир. «А где ваша пленница?» «Мы уже пришли. Я поселил ее в своей каюте». И многозначительно облизнул губы. Селенитка Лиара воплощала в себе непревзойденную красоту и загадочность. Ее синеватая кожа, словно сияние голубого льда, излучала интригу и таинственность. Кожа имела металлический оттенок, который придавал ей загадочный и необычный вид. Стройная селенитка обладала изящностью кошки и грацией пумы. Ее движения были плавными и элегантными, будто она танцевала под лунными лучами далекой звезды. Вместо волос у нее на затылке был собран в пучок хвостик из тонких щупалец, похожих на дреды, создавая ей дополнительный образ загадочности и притягательности. Одежда Лиары была под стать ей, стильной, изысканной, но при этом простой и незамысловатой, отражая ее высокий статус и утонченный вкус. Она предпочитала носить плотно обтягивающий ее фигуру комбинезон с узорами, напоминающие тигриные полосы, подчеркивающие ее женственность и красоту. Украшения на шее и запястьях были изящными и изысканными, добавляя образу Лиары дополнительный шарм и элегантность. Лиара сейчас выглядела спокойной и собранной, невзирая на статус пленницы. Ее хладнокровие и решимость поразили Стима своей собранностью и последовательностью. Огромные синие глаза Лиары сверкали умом, проникая прямо в душу. «А вот и моя сладкая птичка!» Водевиль подхватил руку Лиары, собираясь ее поцеловать, но девушка резко вырвала ладонь из его рук и презрительно поджала бледные губы. «Она у меня с характером! Лиара, душа моя! Скоро ты будешь дома со своей семьей. Правда, хорошая новость? Эти господа оплатили твое освобождение. Познакомься с ними, ибо мы теперь одна большая дружная семья. Но прежде чем попасть домой, тебе необходимо сделать лишь самую малость. Составь им компанию до звездного феномена Иллириона. Так же, как провела того человека по имени Дмитрий Алешин. Ты помнишь его?» «Он был добрый и грустный», — Лиара после паузы добавила. «А еще очень одинокий». «Так, уже что-то!» Водевиль заметно оживился, а его глаза алчно заблестели. «Продолжай, пожалуйста, я весь внимание». «Я буду разговаривать, но не с тобой, а вот с ней», и кивнула на Еву, стоящую позади всех. «С этой полукровкой?» Водевиль презрительно скривил губы, а потом поспешно улыбнулся. «О вкусах не спорят. Хорошо, поваркуйте, девочки, пару минут, остальные на выход». И, проходя мимо Евы, едва слышно прошипел ей. «Если сболтнешь лишнего, я тебе кишки выпущу». Оставшись наедине с пленницей, Ева начала с ней мысленный диалог. «Меня зовут Ева. Что ты знаешь о Дмитрии Алешине? Чем он тебе запомнился?» Лиара с опаской дотронулась до руки Евы. В ее глазах страх сменился любопытством. «Ты тоже ментал, как и он. Чувствую сильную связь между вами двумя». Мысли селенитки были четкие и ясные, с нотками запаха лаванды и жасмина. «Мы были влюбленными», — призналась Ева. «Ответь, он еще живой?» «Мне это неизвестно. Твое сердце само должно дать ответ на этот вопрос. Когда я с ним рассталась, он был живой». Лиара медленно обошла вокруг Евы, тщательно изучая каждую линию ее тела, как будто оценивая. «Ты красивая и сильная. Ты способна убить одной лишь мыслью. Этот замаранный в крови капитан Водевиль — полный дурак, если рассчитывает, что я приведу его прямо к нашему божеству, в сердце Селены Благословенной. Ну а ты и твои друзья, Ева, что ждете от встречи с Иллирионом? Наше божество — наше величайшее на свете сокровище. Последний луч света и добра во мраке ужаса и зла. Что вы хотите у него просить? Мудрость? Богатство? Я просто хочу отыскать дорогу к любимому. Остальные мои спутники, его добрые друзья, как и я, хотят вернуть его домой. Дима мог попасть в беду, и наш долг ему помочь. Хорошо, я проведу вас четверых к Иллириону, и наш бог сам решит вашу дальнейшую участь. Если захочет, даже направит вас на верную дорогу. Только поберегись вранья и неискренних побуждений. Что же до этих пиратов? О, их встретят так, как они заслужили. Они вдоволь напились крови из моего народа и должны сполна ответить за все свои злодеяния. Помоги мне сбежать отсюда. Другого удобного шанса больше не представится. Я нашла способ. Что ты имеешь в виду? Как? Ляра быстро приблизилась вплотную, ее губы едва касались лица Евы. Так надо. Пусть внешний наблюдатель решит, что я так проявляю к тебе интерес. Капитан Водевиль очень тщеславен и мстителен. Завтра, а может уже и сегодня, объявит о боевом рейде против своих ненавистных врагов, банды «Серые лебеди», с которыми у него в прошлом были общие дела и трогательное единство во взглядах. Но эти люди не знают слова «дружба», как, впрочем, и слово «честь» и «достоинство». Они способны только на ненависть, зависть, чревоугодие, жадность, похоть и неутолимую тягу к богатствам и власти. Они отравляют своим затхлым дыханием сам этот мир, в котором живут. Гордость и желание покрасоваться вынудят капитана пригласить и вас поучаствовать в боевом рейде против серых лебедей. Не отказывайтесь, но выставьте ему условия быть наблюдателями на Меридиане, но никак не участниками его разборок. Он вам не откажет. Понадеявшись на мощь своего корабля, он совершит фатальную ошибку, и в этот момент вам будет проще вытащить меня отсюда, пока Водевиль будет занят своими кровниками. Кстати, еще более гнусными тварями, чем он и его дружки по бизнесу. Придумайте способ задержать Меридиан в районе боевых действий, и стервятники серых лебедей покончат с ним раз и навсегда». Дверь в комнату резко распахнулась, и в нее буквально ввалился уже тепленький капитан Водевиль в сопровождении двух мордоворотов-охранников. На его лице читалось удивленное удовлетворение вперемешку с похотливой радостью. «Дамы, дамы, что вы творите? Как не стыдно! Придержите коней! Имейте совесть, грязные бесстыдницы! Что вы тут устроили? Да еще и без меня! Если вы обе решили немного пошалить, то у вас еще будет такой шанс. Ева, дорогая, пройдем со мной. Я хочу сделать твоему Иллиру и членам вашего экипажа великодушное предложение». И, подхватив Еву за локоть, Водевиль буквально силой уволок из комнаты. Уже почти выйдя в коридор, внезапно обернулся и с ехидством послал Ляре воздушный поцелуй. «Не уходи никуда, крошка! Сегодня папочку неудержимо тянет на сладкое». Ляра не удержалась и презрительно плюнула в его сторону, что лишь позабавило Водевиля. «Какие мы сердитые! Мне это нравится! Охрана, следите за этой цыпой в оба! Головой отвечаете! И не пускайте сюда никого, кроме меня, разумеется! Довольно на сегодня посетителей!» Вернувшись к друзьям, Ева мысленно обрисовала им предложение Лиары, не забыв рассказать и об инициативе Водевиля, которая не заставила себя долго ждать. «Друзья, минутку внимания! Важная новость!» Водевиль с бокалом шампанского, протиснувшись сквозь галдящую толпу прихлебателей, забрался на капитанский подиум в рубке управления Меридиана. «Объявление чрезвычайной важности. Мы все здесь присутствующие, за исключением пары-тройки инвесторов. Все знаем, кто такие серые лебеди. Ведь знаем?» Гул согласия перерос в яростные выкрики и улюлюканье. «Эти гнусные сукины дети нападают на наши торговые корабли. Безжалостно атакуют фермы по культивированию луковой головки Луккана, обстреливают наши базы, ежедневно тревожат набегами уважаемых людей. Я уже молчу про кровавый беспредел, что они учинили на границе с зоопарком, который, того и гляди, восстанет, и тогда всем нам мало не покажется. Собственно, к чему я клоню? Пора положить конец этим трусливым трупоедам». Многоголосый галдеж перерос в яростные призывы пролить кровь и покарать нечестивцев. «Прекрасно вас понимаю, друзья и соратники, и потому собираюсь в ближайшее время дать им честный бой, хоть они того и не заслуживают, а стало быть, война! Да!» Помещение буквально взорвалось аплодисментами и довольным улюлюканьем кровожадной толпы. Все присутствующие тут же подхватили Водевиля на руки и с немым обожанием стали подкидывать в воздух, пока сам виновник, самыми черными проклятиями, не потребовал поставить его обратно на землю. Осыпаемый со всех сторон хлопками по плечам и пожеланиями удачи в бою, Водевиль пробрался к скромно наблюдающим в стороне тройке друзей. «Очень проникновенная речь», — прокомментировал Иллир, скрестив руки на груди. «Что все это значит? Мы вообще собираемся отправиться в зоопарк? Или будем ожидать, пока вы решите свои проблемы с этими лебедями? Всего лишь крохотная демонстрация корабля в деле. Собственно, я хочу предложить и вам, господа инвесторы, принять участие в этом...» Водевиль запнулся, а потом захихикал. «В этом мероприятии. Гарантирую массу вина и веселья. Что скажете? Только давайте без неуместной гуманности и этих ваших скользких отмазок, что вы мирные следователи, а не убийцы». «Мы согласны», — сказал Элир. «Но на правах гостей, а не участников, и только на мостике вашего меридиана. Мы мирные исследователи, а не убийцы». «Вы должны пообещать, что не тронете Ляру и не станете причинять ей вред», — добавил Стим, пристально посмотрев в глаза Водевиля. Отчего у пирата тут же исчезла с лица улыбка, а лицо ожесточилось. «Эй, полегче, юноша! Элир, что этот юнга себе позволяет? Я сам решу, что мне делать». «Стим прав. Мы должны расположить к себе Ляру, чтобы она нам помогала и сотрудничала, а не проклинала и ненавидела. Выплесните свою неуемную страсть на кого-нибудь другого. Например, на свою милую розоволосую помощницу Шиен, хоть и ее очень жалко». «Как насчет тебя?» Водевиль указал пальцем на Еву. «Согреешь мою кроватку этой ночью, детка? У папочки есть для тебя драгоценные цацки. Согласна?» Ева, разжав свой кулак, молча показала ему средний палец и брезгливо поджала губы. «Понятно. Пойду-ка я отсюда подальше от вашей невыносимой духоты». «Так мы договорились?» — выкрикнул вслед Элир. «Ладно, черт с вами. Завтра перегоняйте свое корыце на меридиан. Все равно от вашего крайт фантома в бою никакого проку. Что же до Ляры? Будь по-вашему. Я могу и потерпеть до окончания нашей совместной исследовательской миссии». Водевиль гнусно захихикал. «И вот еще что, Элир. Я знаю, что у вас на борту есть еще много сола. Только не лгите мне и не отнекивайтесь. Мои сканеры минералов лучшие в галактике. Мы потом обсудим с вами мои новые расценки и оплату. Я тут подумал и решил. Зачем нам в одиночку лететь в зоопарк, когда мы на эти деньжищи соберем целый флот детей Рагнара? А потом огнем и мечом пройдем по всей этой селении благословенной. Только представьте, какую богатую добычу мы захватим». Водевиль, опьяненный грезами о будущих богатствах и великих победах, нетрезвой походкой присоединился к толпе пьянствующих прихлебателей, встретивших его шумными приветствиями. «Возвращаемся на корабль», — приказал Элир. «Нужно обсудить услышанное». «Капитан, мы не можем бросить здесь Ляру. Она наш единственный шанс». «Поддерживаю Стима», — Ева обвела взглядом друзей. «Предлагаю похитить ее прямо сейчас, пока вся эта шумная биомасса пьяная в стельку. Потом в космосе нас сам дьявол не поймает». «Не вариант. Пусть они пьяны. Охрана базы не дремлет, и посты охраны никто не отменял. Также не забывай, что наш корабль в соседнем ангаре, а мы все еще на Эджисе». Элир, заметив в дальней части рубки Сайлора, сделал ему жест подойти и тут же спросил. «Все сделал как нужно?» «Да, капитан. Никто меня не видел. Часовой был пьян и спал на посту». «Прекрасно сработано. Все объяснения после, друзья. Пойдемте». Выбравшись из командной рубки, пропахшей крепким спиртным и запахом луковой головки Лукана, все четверо без проблем, покинув меридиан, вернулись на Антикитеру. Водевиль был очень рад их уходу, выкрикнув им вслед. «Пока, душнилы!» Собравшись на мостике управления, Элир, Стим и Сайлор стали изучать на экранах инженерные схемы меридиана, добытые из памяти синтетика, покуда Ева вернулась в свой саркофаг, откуда зорко следила за обстановкой вокруг корабля, готовая в случае малейшей угрозы взлетать, продырявив крышу ангара. Юрланка отчетливо слышала все, что обсуждали ее спутники, и иногда вставляла свои предложения. Элир обернулся к Сайлору, который тут же ощутил себя в центре внимания. «Расскажи остальным, что ты знаешь. Это ведь была твоя идея?» «В годы службы на Имперском флоте довелось мне побывать в бою на боевом крейсере, родном брате Меридиана. Этот чрезвычайно мощный, малоуязвимый и современный тип боевых кораблей, с ультимативно толстой броней и мощным вооружением. Все корабли класса Меридиан создавались альянсом систем исключительно для противодействия тяжелым линейным линкорам и дредноутам. Это последняя модель, впитавшая в себя все самые передовые достижения, доступные человечеству, в области кораблестроения. Его запасу прочности могут позавидовать все предыдущие корабли, когда-либо производимые, но во время сражений выяснился нелицеприятный и досадный нюанс, который чуть было не поставил крест на всей серии этих кораблей, а именно распределитель энергии. Этот дефект инженера не смогли исправить, и он в таком виде ушел в серию. В случае поражения распределителя корабль тут же выбывал из боя, И, что самое страшное, для восстановления подачи энергии требовалось от нескольких часов до нескольких дней. Все остальное время корабль был как карась в луже. Все, что смогли придумать инженеры, так это нарастить побольше брони над уязвимой точкой. Но знающих и умелых капитанов это не останавливало. Сегодня на приеме я заложил маленькое, но чрезвычайно мощное взрывное устройство. В нужный момент оно повредит распределитель энергии и тем самым обездвижит меридиан. Это будет нашим шансом на побег. К тому времени Лиара должна быть на Антикитере, а мы все в сборе. Проделать сей финт ушами будет намного проще в бою. Стим был доволен планом. Именно. Пусть серые лебеди займут Водевиле и его союзников. Мы же тайком покинем меридиан и полетим дальше. Вы же слышали, что этот развратник пообещал на прощание? Он теперь знает про Сол и не оставит нас в покое, покуда не вытрясет все до крохи. Мы не должны этого допустить. Или вся колыбель Сигурда и пространство Вселенной Благословенной на долгие годы погрузятся в кровавую междоусобную войну. Мы этого не допустим. Элир вывел на экран схему коридоров Меридиана. Расклад такой. Я и Сайлор в нужный момент вытащим Лиару из заточения и проведем на наш корабль. Ева, ты будешь ожидать приказ на взлет. Не покидай Антикитеру. Как мы покинем Меридиан, Ева? Быстро уточнил Сайлор. Прожгу створки ангара изнутри. Наша акустическая пушка может легко справиться и с более толстой броней. Уж с 10 метрами титана 70 разберусь секунд за 20. А что делать мне? Стим ощутил волнение. Все при делах, кроме меня. У тебя самое ответственное задание. Элир положил руку на плечо Соларианца. Когда меридиан будет обесточен и на мостике развернется кромешный ад, постарайся похитить планшет Водевиля. Я пробовал его просканировать и взломать удаленно. И был поражен защитной системой, что его охраняет. Эта система на несколько порядков совершеннее любых других, о которых я знаю. В моей системе как будто сработал сигнал тревоги. Каскад информации из глубинной памяти захлестнул меня, наполняя отрывочными сведениями о расе клаксианцев. «Не может быть!» — тут же вмешалась Ева. «Клаксианцы вымерли более 1 миллиард лет назад, примерно в одно время с последними бескрайними. Какая связь между ними и пиратами?» «Это мы и должны выяснить. Мое внутреннее чутье подсказывает, что эта информация чрезвычайной важности, и не исключено, что именно ее и искал командир Алешин». «Хорошо, я добуду этот планшет», — пообещал Стим. «А теперь отдыхайте. Ближайшие пару дней будут очень напряженные». Стим вернулся в свою каюту и еще долго ворочался в кровати, прежде чем уснул. Ему приснился необычный сон, какие в последнее время приходили к нему почти каждую ночь после отбоя. На этот раз это была красивая планета с просторными степями, пышными оазисами лесов посреди густого травяного плато, голубыми морями и величественными горами. Красивая картина постепенно искажалась и бледнела. Гигантские мегастройки и чадящие в небеса заводы быстро изменяли облик мира. В небеса потянулись высотные шпили и купола. Трава исчезла под слоем грязи и пепла. Могучие самоходные краны и бульдозеры возводили наземные высокоскоростные дороги и мосты. Неудержимую поступь прогресса ничто не могло остановить, ничто, кроме границ дозволенного. Но и эта красная черта была благополучно пройдена местными жителями, и планета была обречена. Галаксия-4. Пропавшая 4-я планета в системе Стелларион, куда спустя 1 000 000 лет прибудет корабль поколения Деметр, ведомый поисками рая. Больше не было у того мира ни лесов, ни гор, ни морей, а был один большой город, покрывший поверхность планеты толстой шкурой из разнообразных металлов и композитных полимеров. Галаксианцы разровняли горы, высушили моря и океаны, уничтожили весь растительный и животный мир. И взмолилась планета, и молила детей своих о пощаде, но не слышали они стоны и плач ее, а продолжили возводить свои постройки все выше в космос. И разверзлась земля, и загорелись небеса от миллионов пожаров. Весь мир погрузился в безумие, что даже сами звезды, казалось, отвернулись от него, не желая светить над этим адским пейзажем. Галаксия была поглощена огнем и разрушением, ее небеса были покрыты черным дымом, а земля растрескалась и просела от ярости природы. Мощное землетрясение и извержение вулканов долгие столетия сотрясали планету, пораженную гордыней и безумием ее обитателей. Галаксианцы не прозрели, не одумались и не смогли повернуть процессы вспять. Слишком были поглощены амбициями и жаждой власти, не замечая, как планета умирала под их ногами. И лишь тогда, когда уже стало слишком поздно, когда огонь и разрушение охватили весь мир вокруг, Они осознали свою фатальную ошибку. Кинулись исправлять содеянное, но было поздно спасать Алаксию. Некогда зеленая планета была обречена на мучительную гибель. И когда смерть была неизбежна, внезапно пришли они, клаксианцы, могущественнейшие существа с далекой звезды, и обещали помочь Алаксии, и уверяли, что решат все проблемы алаксианцев, а вместо этого надели на них рабский ошейник, как многим расам до них. Пришельцы построили могучие планетарные двигатели и отбуксировали с их помощью материнскую планету алаксианцев в другую звездную систему, где превратили во что-то мертвое и безвкусное. Усмирили гордую планету, умертвили недра буйные, и умер тот древний мир окончательно, как умирали другие до него, угодившие в сети безжалостных и бездушных существ. Стим даже сквозь сон ощутил дрожь от страха, увидев результат помощи клаксианцев. Алаксия была выскоблена изнутри, вычищена от всех полезных ископаемых, почти лишена ядра и большей части мантии. Пустое пространство теперь занимали титанические механизмы, ставшие для планеты искусственными протезами и заплатками. Видя подобное злодеяние и глумление над их миром, много раз поднимались алаксианцы против хозяев своих клаксианцев, но слишком неравные были силы и слишком крепкие рабские цепи, поработившие некогда гордый народ. И просили они в мольбах Создателя о прощении и спасении. Но была лишь тишина им ответом, ибо прощение без наказания не исправит и не покажет всей глубины содеянного. «Стим, просыпайся, приятель! Не пугай меня!» Соларианец очнулся от тряски за плечо. Над ним склонился взволнованный Сайлор. «Что стряслось? На нас напали? Пираты?» «Нет, ты кричал во сне!» Сайлор сладко зевнул и отошел к дверям. «Кошмары мучают!» Стим не ответил, а лишь поплотнее завернулся в одеяло и до самого утра проспал без сновидений, почти полностью позабыв сон про несчастную судьбу Алаксии-4. В течение последующих 5 дней пиратские луны были слишком заняты и охвачены судорожными приготовлениями к предстоящему рейду против серых лебедей. За все это время четверку друзей никто не беспокоил, словно и вовсе про них все забыли. На исходе 5-го дня появился курьер от Водевилли и передал, что капитан ожидает их в полном составе на борту Меридиана, выделив для стоянки их корабля одну из площадок. «Все знают свои места, все тайминги и пути отступления». Элир обвел спутников глазами. «Отработаем как по нотам, верно, босс?» Сайлор, ища поддержки, посмотрел на Стима. «Верно, Сайлор. Давайте сделаем так, чтобы этот мерзавец надолго запомнил свое фиаско». «В таком случае приступим. Ева, поднимай нашу крошку в небо и лети на Меридиан». Утром 6-го дня объединенная флотилия детей Рагнара и других менее известных банд и преступных группировок, ведомая флагманом под командованием Водевилля, гордые с помпой выступили к пространству, расположенному между системами Колыбель Сигурда и Сигмы Близнецов, именуемые пустошами Миноса. Всего в рейд отправилось более 10 крупнотоннажных и с 50 мелких кораблей всех модификаций, включая транспорты поддержки, и один довольно потрепанный авианосец с истребителями Starfighter. Подобные силы давно не собирались вместе, и оттого плохо взаимодействовали между собой. Каждый капитан пытался выделиться перед остальными, а заодно продемонстрировать всем свой независимый и гордый нрав, овеянный образом космического флебустьера, охотника за удачей. Разведка доложила, что передовая база серых лебедей в пределах досягаемости. Никакой паники или суматохи не замечено. Редкие корабли продолжают спокойно курсировать между станциями в астероидном поле, не подавая признаков беспокойства. «Не будем рисковать. Ясно же, как божий день, что эффект внезапности достигнут. Открывайте огонь немедленно!» Водевиль стал проявлять нетерпение. Каждая секунда промедления его лишь раздражала. «Всем кораблям! Начинайте атаку! Повторяю, начинайте атаку!» С первых мгновений развернувшегося сражения Меридиан в полную силу развернул свою смертоносную мощь против передовых оборонительных сооружений серых лебедей, стремясь пробить в них достаточных размеров бреши. Стремительные, как молния, ракеты с антиматерией вырывались из его корпуса целыми гроздьями и, разрывая пространство, быстро приближались с неумолимой точностью каждая к своей цели. Следом за ракетной атакой последовали залпы кинетических орудий флагмана. Рельсотроны вели огонь залпами по 3 болванки, точно ложившиеся в цель и оставляющие после себя алые кратеры и фонтаны, подброшенные в космос каменной породы. Каждая из болванок содержала почти 5 граммов антиматерии, что было равносильно 10 мегатоннам. Вспышки света и огня освещали темноту космоса, создавая картину жуткой красоты, от которой стыла кровь. Все передовые укрепления серых лебедей были за минуту сметены и разрушены. Их защитные щиты не смогли выдержать такого напора. Взрывы разносили станции внутри астероидов на части, разрывая блестящие обломки их содержимого во все стороны. Истребители Starfighter совершали захватывающие маневры, уклоняясь от ответных атак и нанося удары по вражеским кораблям. Лазерные лучи пересекались в воздухе, создавая яркие лучи света и дыма. Пилоты проявляли высочайшее мастерство, стремясь к победе любой ценой. Флагман «Меридиан» продолжил давить в лоб, его орудия стреляли без остановки, уничтожая все на своем пути. Огромные взрывы и вторичные детонации окутали базы серых лебедей серой пеленой пыли и газов, превращая остатки баз в руины и обломки. Каждый залп флагмана был как громовой удар молотом, от которого дрожала сама Вселенная. Капитаны других кораблей, вдохновленные бесстрашием Водевиля, следовали за ним в бой, несмотря на опасность столкновений и разрушения вокруг. Они были готовы пойти на все, чтобы добиться победы и завоевать славу в этом кровопролитном сражении. С каждой минутой базы серых лебедей ослаблялись под ударами флотилии детей Рагнара, и хотя противники пытались сопротивляться, их силы были недостаточны для противостояния такому мощному нападению. Наконец, последние выжившие защитники передовых баз серых лебедей дрогнули и отступили, покуда флагман «Меридиан» продолжал наносить добивающие удары. Огромная вспышка света озарила космос, и главная операционная база превратилась в море пылающих обломков. Пираты ликовали, наполняя эфир радостными криками и похабными ругательствами. «Великий день! Их враги уничтожены и повержены. Всего один удар отделяет их от великой победы». На просторах в глубине астероидного поля развернулось захватывающее сражение между мощными космическими кораблями и ловкими маневренными истребителями. Флотилия детей Рагнара с легкостью управляла своими гигантскими боевыми аппаратами, стремительно приближаясь к целям и нанося упреждающие удары. Втягиваясь все дальше в астероидное поле, Водевиль и его подельники утратили всякую осторожность, за что тут же поплатились. Незаметно с тыла появлялось все больше кораблей серых лебедей, известных своей хитростью, коварством и неожиданными тактиками. Их истребители, как призраки, мелькали вокруг кораблей противника, жали со всех сторон, и тут же исчезая в тени массивных обломков планетарного мусора, где легко терялись среди астероидов. Эфир взорвался призывами детей Рагнара о помощи. Их уничтожали поодиночке. Маневры стали все более сложными и рискованными, когда серые лебеди начали атаковать с разных сторон одновременно. Их координированные удары создавали хаос среди флотилии детей Рагнара, заставляя пилотов реагировать на каждое новое нападение. Истребители серых лебедей проявляли невиданную ловкость и мастерство, уклоняясь от выстрелов и контратакуя смертоносными ракетами. Они были как теневые убийцы, окутанные загадочностью и опасностью. Предчувствуя крупный разгром врагов, они ощущали азарт. Флагман «Меридиан» пытался координировать защиту, но атака серых лебедей была слишком хитрой и неожиданной. Корабли противника продолжали наносить удары с тыла, создавая давление на флотилию детей Рагнара и замедляя ее продвижение вперед. Несмотря на все усилия, флотилия детей Рагнара оказалась в затруднительном положении. Их корабли были окружены со всех сторон, а атаки серых лебедей становились все более агрессивными и смертельными. Судьба сражения висела на волоске. И только мастерство пилотов и стратегический гений командующих могли решить исход космической битвы. Сражение достигло своего апогея, когда фрегаты серых лебедей подстерегли и нанесли смертельный удар по борту крейсера Тесей под предводительством Олафа Дрейка. Огромный взрыв разорвал корабль на части, обрушиваясь на остальные корабли флотилии детей Рагнара. Пламя и металлические обломки запланили космическое пространство, создавая атмосферу хаоса и разрушения. Пилотов, угодивших в зону поражения осколками, обуял животный ужас перед лицом неизбежной гибели. Их корабли один за другим разрушались и выходили из строя под ударами врагов. Дырявые корпуса оставляли за собой лишь облака дыма и огня. Люди на борту обреченных кораблей метались от страха и отчаяния, наблюдая, как их товарищи погибают в огне и металле. Крики боли и страха наполняли все коммуникационные каналы, отражая жестокость и беспощадность войны в космосе. Разрядка щитов и поражение корпусов приводило к разрушениям жизненно важных систем кораблей, оставляя их без защиты и возможности маневрировать. Пилоты, оставшиеся в живых, боролись до последнего вздоха, но силы были неравны, и победа казалась недостижимой. Страдания и страх окутали космическое поле битвы. превращая его в адский пейзаж смерти и разрушения. Каждый выстрел, каждое попадание напоминало о бесконечной жестокости войны и цене, которую приходится платить за победу. Но даже в самых темных моментах среди хаоса и разрушения звучала надежда на выживание и возможность победить в этой кровопролитной мясорубке. Пилоты детей Рагнара не сдавались, даже стоя перед лицом смерти, готовые пойти до конца ради своей флотилии и своей чести. «Отводите крейсера и транспорты на безопасное расстояние! Полная перегруппировка! Истребители прикрытия, сдерживайте натиск! Дайте время другим на маневр!» Водевиль метался по мостику, словно раненый зверь, отдавая приказы налево и направо. Было и так понятно, что песенка флотилии спета, и атака полностью захлебнулась. Но он не желал признавать поражение и требовал сохранять динамику наступления. Выждав подходящий момент, Иллир и Сайлор удалились с мостика, приступая к исполнению плана по спасению Лиары из заточения. Одновременно с этим Стим стал высматривать планшет капитана, который Водевиль как назло не упускал из рук. На ходу достав автоматы цикады и озираясь по сторонам, Иллир с Сайлором думали, что придется с боем пробиваться к комнате, где содержалась пленница. Но на деле там находился всего один охранник, который был сильно обеспокоен царящей вокруг паникой и неразберихой. Иллир, не сбавляя шага, что есть силы, ударил его кулаком под нижнюю кромку шлема, отправив пирата в глубокий нокаут. Немного повозившись с электронным замком, разблокировал механизм. Сайлор стоял на стреме и зорко следил, чтобы никто их не спалил. Лиара встретила спасителей без видимой радости, словно только того и ждала. С грацией кошки вскочила на ноги и с готовностью последовала за ними сквозь лабиринт коридоров и отсеков, пока Сайлор прикрывал их отход чуть позади. Самая короткая дорога к ангару оказалась и самой опасной. В свете происходящих событий некоторые пираты в предчувствии неминуемой беды ринулись к посадочным площадкам, спеша покинуть обреченный меридиан. Пытались попасть и на Антикитеру, но не смогли взломать ее шлюз. «Эй, вы!» — окрикнул Элира и Сайлора один из них, положив руку на рукоять пистолета. «Куда вы ведете пленницу? Мы не получали от капитана никаких инструкций на этот счет». «И не получите!» «Ибо негоже капитану разговаривать с покойниками!» И с этими словами Иллир навскидку расстрелял обоих корсаров, продырявив их тела на вылет. Остальными занялся Сайлор, срезав их одной меткой очередью прямо у ворот ангара. «Поаккуратней, приятель, не зацепиться цистерну с жидким кислородом. Подготовь детонатор, а я отведу ее на корабль и тут же вернусь. Если к тому времени Стим не объявится, берем командную рубку меридиана штурмом и вытаскиваем его оттуда». Появившиеся в отдалении группы техников застыли при виде убитых приятелей и тут же бросились в рассыпную, по ходу вызывая подмогу. Чертыхнувшись, Сайлор дал им вслед длинную очередь. Иглоподобные стреловидные пули с глухим свистом срезали двоих, а третий успел запрыгнуть головой вперед в открытый люк. «Элир, это Сайлор! Скоро у нас тут будут гости!» «Понял, сейчас приду!» Не совсем вежливо втолкнув Лиару в каюту Стима, синтетик строго приказал. «Сиди здесь и никуда не выходи. Ева, приглядывай за ней». «Сделаю, капитан». Тут же прилетел ответ из динамиков под потолком. Потратив лишнюю минуту на бронежилет, все еще помнивший вмятиной о визите на Деметр, Иллир, чуть подумав, надел на голову еще и шлем, решив тем самым прикрыть все свои самые уязвимые части тела. Захватив парочку светошумовых гранат, быстро вышел из корабля. В самый драматичный момент боя Подавили сбил с ног толчок от сдетонировавшего поблизости от меридиана другого корабля. Потеряв равновесие, он кубарем скатился вниз по лестнице, пересчитав своим титановым носом все ступени. Мотая головой, стал лихорадочно шарить руками по полу, ища выпавший планшет. Но тут его глаза наткнулись на Соларианца, который, держа его планшет под мышкой, ловко выскочил в коридор и был таков. «Ах ты, грязная крыса! Стоять! Стоять, я сказал! Верните планшет, олухи! Все за ним!» Головорезы из личной охраны бросились вдогонку, повторно сбив Водевиль с ног. Ругаясь, на чем свет стоит, и спотыкаясь о перевернутое кресло, Водевиль практически ползком добрался до своего командного места и тут же включил селектор на громкую связь. «Всем, кто меня слышит, найдите мой планшет! Отберите его у бледного мальчишки из команды Элира! И заклинаю, кто-нибудь, принесите мне его печень и сердце!» «Стим, ты еще далеко от нас?» — внезапно вызвал по рации Элир. «Тебе помощь нужна?» Побив свой собственный рекорд по бегу с препятствиями, Стим, задыхаясь, сорвал рацию с груди и, что есть силы, заорал. «Взрывайте бомбу, Кап! Планшет у меня! Нахожусь в 5 минутах от ангара!» «Поняли! Бомба активирована!» Меридиан сотряс еще один взрыв, который почти никто не ощутил. Но после него корабль тут же потерял управление, скорость и принялся величественно заваливаться на бок, дрейфуя по инерции в сторону ближайшего астероида. Свет во всех каютах и коридорах погас. На этот раз паника охватила даже тех, кто всецело верил в неуязвимость корабля. Последовавшее мощное столкновение носа меридиана с грубой поверхностью астероида болезненно передался на весь корпус, срывая людей и вещи со своих мест и швыряя повсюду, словно грязное белье внутри стиральной машины. Искусственная гравитация тут же исчезла, уступив место невесомости. Почувствовав крепкие пальцы на своей щиколотке, Стим, не глядя, легнул свободной ногой, угодив кому-то по носу. Крутясь вокруг оси и бессильно барахтаясь в воздухе, пират с проклятиями отлетел назад, больно стукнувшись затылком о край переборки. Второй пират выхватил из кобуры пистолет и тут же выстрелил навскидку, не целясь. Над головой Стима что-то своим пролетело, опалив кожу на затылке. Второй выстрел срикошетил от потолочной конструкции прямо в резервуар с кислородом, укрепленный на стене позади пирата. Громовой хлопок взрыва, и пират, словно пуля из ствола, вылетел из каюты в облаке огня. Сразу в нескольких отсеках начался сильный пожар, перекидываясь с места на место со скоростью лесного пожара. Экипаж был вынужден приостановить погоню и приступить к тушению пламени. «Я уже здесь! Почти добрался!» Стим от волнения даже начал заикаться. Паря вдоль коридора, он, что есть силы, оттолкнулся от стены. Влетев в ангар, едва успел уклониться от мертвого тела, летящего навстречу в позе сломанной марионетки. На взлетной площадке царил дух смерти. Повсюду в свободном парении летали мертвые тела пиратов, оставляя за собой ручейки алой крови, струящиеся из аккуратных пулевых отверстий. Стиму удалось ввести последний символ кода на шлюзе антикитеры, когда произошла целая серия взрывов один за другим. Воздух наполнился пылью и дымом. Стальные стены растрескались, а пол под ногами начал дрожать. Меридиан был на грани катастрофы. По общей корабельной связи объявили эвакуацию, но тут же раздался громовой хлопок выстрела, и голос Водевиля прорычал. «Отставить эвакуацию! Ремонтным бригадам немедленно приступить к восстановительным работам! Всех, кто побежит, я буду считать предателями и изменниками! Лично расстреляю любого, кто захочет показать спину врагу! Эй, Стимми, ты меня слышишь? Я уже иду за тобой!» Сильные руки схватили Соларианца за шкирку и одним рывком втянули в шлюз корабля. Попав в зону искусственной гравитации, Стим с вымученной улыбкой схватил протянутую руку Сайлора и одним рывком вскочил с пола. «Все пассажиры на борту, Кэп! Можно улетать!» «Отлично! Живо надевайте скафандры и занимайте свои места! Ева, начинай!» Бледный акустический луч вырвался из носа антикитеры, упираясь в металл. Внутренняя бронированная перегородка шлюза тут же вздулась и рассыпалась, словно была сделана из сухого печенья. С внешними створками пришлось повозиться, но и они уступили через пару минут, выбросив в открытый космос все, что находилось на взлетной палубе, включая воздух. «Чтобы совершить перенос, нам требуется свободное от астероидов пространство». «Так выводи нас отсюда, девочка! Все карты тебе в руки!» Провожаемая лаем тяжелых автопушек и пучками лазеров антикитера, молниеносно совершала маневры, предугадывая и избегая зоны поражения. Повсюду летали облака мусора. Все, что осталось от уничтоженных кораблей и баз серых лебедей. Гоняясь повсюду за выжившими детьми Рагнара, лебеди не обращали внимания на неприметный Крайт-фантом, без каких-либо опознавательных знаков и символов, улетающий прочь с места сражения. «Внимание! Переход по готовности! 3, 2, 1!» Вибрация охватила весь корпус антикитеры, и через миг она исчезла, не оставив после себя совершенно ничего. Ни молнии, ни пламени, никаких иных красочных эффектов. Наблюдая в бессильной ярости за трусливым бегством инвесторов, капитан Водевиль сердито откинул руку помощника, который хотел приложить к его разбитому виску пропитанный антисептиком кусок ткани. В тот момент он поклялся именем Фрелла, что любой ценой разыщет этих четверых предателей и жестоко покарает, пропустив сквозь работающие маршевые дюзы корабля. Еще только предстояло разобраться в причинах случившейся трагедии, и были серьезные основания полагать причастность этой четверки к внезапной поломке меридиана. Прыжок был короткий, всего на 2 световых года, так что никто не ощутил никаких особых неудобств. Лишь один Сайлор вскочил как ошпаренный и с проклятиями бросился к каюте Лиары. Следом за ним поспешили Элир и Стим. Только сейчас до них дошло, что из-за спешки на девушку не надели летного скафандра. И теперь стоило ожидать чего угодно, включая самое ужасное. Склонившись над телом Лиары, Стим дрожащей рукой стянул с нее одеяло и в удивлении переглянулся с товарищами. Сайлор нервно почесал затылок, а Элир невольно присел на стул. Открыв глаза после сна, Ляра, в свою очередь, внимательно смотрела на троицу друзей, изредка моргая слегка воспаленными глазами цвета самой яркой и сочной зеленой травы. Вибро-переход практически никак не сказался на ней, лишь изменил цвет радужки ее глаз с синего на ярко-зеленый. Все еще не понимая происходящего, в недоумении спросила. «Что? Я не спала 6 ночей, а у вас тут так тихо и спокойно, вот и не удержалась. Мы здесь лишь для того, чтобы сообщить тебе, что мы на месте». Стим замолчал. Девушка, предчувствуя нехорошее и не обращая внимания на устремленные на нее взгляды, поспешно вскочила с кровати и подбежала к зеркалу. Целую минуту неподвижно изучала свое отражение в зеркале, а затем закричала. Дико, страшно, по-звериному. Звонкое эхо ее крика еще долго отражалось от стен каюты, болезненно отдаваясь глухой болью в затылке Стима.